по случаю 23-й годовщины со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена. 6 июля в Пхеньяне в Доме женщин было собрание работников Союза женщин и женсоюзников. На собрании выступавшие говорили, что благодаря созданию великим Ким Ир Сеном идей, чуть-чуть освещающих путь Корейской революции и идей Сунь-Гунь, наша страна, никогда лишившаяся своего лица на карте мира, уверенно продвигается вперед по пути дела самостоятельности чучхейского революционного дела, руководствуясь самыми научными и оригинальными руководящими идеями.